Правда традиционного искусства Китая – это постижение предела опыта и переход в инобытие, что по-китайски именовалось вхождением в духовность – жу-шень. Об этом моменте самоприсуществление духа свидетельствует соприсутствие в классических китайских пейзажах двух планов изображения – плана миниатюры, дающего неправдоподобно увеличенный образ деталей, и плана макровосприятия, относящегося к необозримо широкой перспективе видения. Обе эти формы созерцания превосходили разрешающую способность глаза, требовали участия духовной интуиции. Картина воистину должна была пребывать вне картины. Что же касается предметных образов картины, то они, будучи продуктами отбора и преображения в сознании мельчайших семян восприятия, не имели прототипов среди естественных предметов или идеальных форм и представляли собой в сущности галлюцинации, отблески и проекции незримых глубин мирового сердца, которое само себя скрывает. Это образы неизбежно нормативные и стилизованные, поскольку выявлены творческой волей мастера. Они не копируют реальные вещи, а только подобны этим вещам. Они метафоры безвестной истины, призванные открыть великое в малом, потаенное в очевидном. Одним из важнейших эстетических приемов в Китае было так называемое заимствование вида «дзэ-дзин», когда реальные предметы вводились в чуждый им пейзаж, создавая тем самым обманный вид. Однако иллюзионизм китайской живописи чужд натуралистического правдоподобия, к которому стремилась живопись Европы. Скорее наоборот, этот иллюзионизм есть убедительность невероятного, потребность все настойчивее подчеркивать иллюзорный характер живописных образов, сохраняя при этом видимость их натуралистического правдоподобия, в конце концов привела к распаду классического стиля. Китайская традиционная эстетика исчерпала возможности для своего развития в тот момент, когда типовые формы классического искусства под влиянием западной цивилизации были соотнесены с их предполагаемыми прототипами в природном мире. В результате был утрачен сам принцип символического миропонимания. Отдельной колонкой на странице 199. «Я смиренно внимаю словам древних, говоривших, что художник – великий мудрец, ибо он вмещает в себя то, что не охватят небо и земля, и выявляет то, что не осветят солнце и луна. С кончика его кисти сходит вся тьма вещей, а пространство его сердца, величиной с палец, вбирает в себя просторы в тысячи ли. От него вечно преемствен дух, и определяется все вечное. Его легкая тушь, проливаясь на некрашенный шелк, творит образы и рождает безобразное». Конец цитаты. Джу Дзин Сюань. 9 век. И далее, на странице 203. «Небесная дымка так радует взор, а вглядишься в нее, там одна пустота. Журчание вод так прекрасно на слух, а вслушаешься в него, и в сердце не родится влечение. Если бы люди умели смотреть на женскую красу, как на небесную дымку, распутные мысли развеялись бы сами собой. Если бы люди умели слушать звуки струн, как журчание вод, какой ущерб потерпел бы их дух?» Конец цитаты. Ту Лун. 17 век. Страница 204. Историо София. Общеизвестное преклонение китайцев перед традицией и древностью, то есть перед прецедентом и нормативным действием вообще, предопределило их неослабевающий интерес к истории. Уже Конфуций, этот, по его собственным словам, неутомимый любитель древности, утверждал, что, зная прошлое, можно предвидеть будущие события. Тот же Конфуций показал пример позднейшим поколениям ученых мужей Китая, отредактировав летопись своего родного царства Лу. Страница 205. Деятельность Конфуция-хрониста задала тон всей историографической традиции Китая, которая характеризуется, во-первых, отношением к истории преимущественно и даже почти исключительно как хранилищу нормативных фактов, и, во-вторых, представлением о неразрывной связи между человеческой историей и природными процессами. Следует напомнить, что согласно официальной идеологии империи, небо непременно откликалось на действия людей, награждая за добродетели и наказывая за пороки. История, историческая память давала каждому честолюбивому китайцу единственную в своем роде возможность увековечить себя. Иметь свое имя занесенным на бамбук и шелк, означало в Китае достичь реального бессмертия, которого не обещала китайская религия. Кстати сказать, самое понятие истории в Древнем Китае имело отношение именно к записанным фактам. И древние китайцы, в отличие от древних греков, не писали историю, именно исторический сюжет со слов очевидцев. Они выступали прежде всего как редакторы текста. И в центре их внимания была не история как рассказ, а скорее оценка отдельных фактов –